«У нас скоро будет гостья», — предупредил я Доктания. «Красивая, надеюсь», — уточнил полуминотавр Радамат. «На любителя», — ответил я. «На любителя девушек с явными следами демонических мутаций и одержимостью. Уверен, такие найдутся. Остановите отряд, стратег», — предложил мне Доктани. «Давайте встретим гостей на той полянке. Если собрать народ вместе, то я смогу прикрыть всех и сам разберусь с, что там к нам прет. В прошлом жрица воина северян, а ныне одержимое чудовище». «Звучит, как работа для Доктания», — усмехнулся Радамат. «Дочь погибели нагнала нас за каких-то 3 минуты, однако не спешила атаковать в лоб. Она уже познакомилась с подавлением, когда ее пытался упокоить Ринга, сам ныне покойный. Поэтому огненно-багровый фантом пролетел дальше, обгоняя нас. Интересно, это она сама интеллект проявляла или нечто управляло химерой? Насколько у этих тварей работает разум улья? Видел что-нибудь подобное?» — спросил Радамат у Доктания. «Немного напоминает лярву кровавых проклятий», — задумчиво ответил Венатор, чуть притормаживая скакуна. «Но судя по цвету и структуре огня, боги, да мы видим воплощенную мечту хрустальной гробницы, аж целых 2 их. Они столетиями пытались создать химеру демона и еще чего-то, а также сделать стабильную нематериальную форму духовной энергии великого пламени. Эта штука», — Доктания указал в сторону, куда улетел фантом, — «сочетает оба свойства. Ох уж эта шалунья Альдинка и ее эксперименты», — многозначительно усмехнулся Венатор, глядя при этом в мою сторону. «Да уж, неприятная женщина», — вздохнул я. «Значит, мне удалось двинуть местные темные искусства вперед по шкале технологического прогресса? Хорошо ли это? Сложный вопрос. Обычно не таким прогрессорством должны заниматься приличные попаданцы. Впрочем, в свою защиту могу сказать, что меня к созданию этой пакости активно двигали некоторые знающие люди, а точнее не люди. Лав, например, еще тот демон, что мне иглу вручил. Они, полагаю, догадывались, к чему все движется. Проводили эксперимент, а может, просто развлекались. Ладно, я получил город и победу над федератами. Не самая худшая сделка в моем положении. Впереди поднялся столб черного дыма. Несколько вспышек дурного порченного огня опрокинули деревья на дорогу. «Она хочет нас задержать», — передал всем я. «Поджигает лес и валит деревья впереди. Не выйдет», — спокойно ответил Доктани. «Лес уже отсырел. Обычным огнем разгореться не успеет. Еще 5 минут и мы будем у реки». Доктани оказался прав. Мы ехали вниз к воде, а вдоль берега лес был вырублен. Там виднелись руины брошенных селений. Даже не знаю, кто и под чьим флагом их разграбил. Мои ли отряды, нечисти из Утопья, северяне или даже федераты. Сейчас уже без разницы. В глаза и нос лез удушливый поганый дым, он пожароопасных действий химеры. Наш отряд замедлился. Некоторые лошади паниковали, и всадникам приходилось спешиваться, чтобы провести напуганных животных в узком месте дороги, частично заваленной обломками деревьев. Однако масштабного пожара не возникло. Пламя порчи, оранжевое с зеленоватым отливом и чадящее черной удушливой гарью, гасло при приближении венаторов. Оно не смогло переродиться в чистый обычный огонь, так и осталось колдовской дрянью. Мы чуть задержались, но до пеших хаоситов оставались еще 1 километр по пересеченной. Наш отряд выезжал к реке. Там нас ждала еще одна проделка химеры. «Это ведь не умертвие?» — тревожно спросил Доктани один из молодых венаторов, глядя на преградивший нам путь 10 трупов разной степени сохранности. «А нет, тут у нас что-то новенькое», — ответил Доктани с задором мальчишки-энтомолога, который близко к открытию нового вида жуков. «Глянем-ка мы на них через систему. Потерянные. Создание порчи. Нежить. Действительно, новый покемон. Впрочем, они и визуально отличались от умертвий. Те были все одинаковые. Дерганные, яростные твари, чью нормальную личность выжгло великое пламя. Их тела стали куклами, управляемыми магией. Великое пламя — штука гадкая местами, но понятная и по-своему чистая. Однообразная сырая сила, лишенная человеческих мотивов, которую маг направляет в нужное ему русло. А порча была другой. К нам же шли разной походкой трупы со следами разложения. Зрелище странное и жуткое, потому что в отличие от умертвий эти пытались быть людьми. Возможно, несчастными, безумными, но людьми. Они оглядывались по сторонам, с любопытством вращая гноящимися глазами. Неловкие движения подгнивших конечностей были у каждого свои. Изначально они показались безобиднее у мертвей, но это было обманчивое впечатление. Гнилая плоть укрепилась магией, обросла желтоватыми струпьями, и мертвецы задвигались бодрее. Впрочем, присутствие Доктания не дало им показать все свои возможности. Подавление они перенесли чуть лучше у мертвей, но именно что чуть, и никаких шансов навредить нам у них не было. Это с собой, заверните покрепче, командовал Дактони, указывая на мертвеца с отрубленными конечностями. Я нервно усмехнулся. Вам зомби здесь? Нет, с собой заверните. Странно, но провалы окон заброшенных домов давили на психику даже больше зомби. Оживших мертвецов я видел уже много, а здесь когда-то были люди. Потом их всех не стало и, возможно, из-за моих лично офигенных планов. Эти руины словно надгробие чужих судеб. Мы направились дальше вдоль реки, от одной прибрежной деревни к другой, а дочь погибели шла перед нами, оживляя подходящие трупы. Все еще пыталась задержать нас. На этот раз ей удалось поднять больше 20 трупов и поджечь часть заброшенной деревни. Нас это снова не задержало. Химера не хотела отступать или не могла. Маячила в километре восточнее. Я следил за дочерью погибели, принявшей физическую форму, и вдруг понял, что ее движения изменились. Вроде мелочь, но это ловушка, объявил я. Она оставила тело и прячется где-то рядом. Тело занял неприкаянный дух. Понял. Начеку, ответил Дактони. Вспышка. Один из полыхающих домишек рассыпался, высвобождая огненно-багрового фантом. Призрачная дева-чудовище была в метрах 7 от своей вожделенной цели. Меня, то есть, Дактони успел среагировать. Не зря я предупредил. Фантом несся ко мне, но таял на глазах. Пламя гасло, мерцание затухало. До меня добралась едва заметная, почти прозрачная фигура. Силой Венатора Ернис почти очистилась от искажений, представ свои последние мгновения в образе человека, а не монстра. Почему она не сбежала, как тогда с ринга? Почему предпочла смерть? Ее лицо спокойное и умиротворенное таяло, пронизанное солнечными лучами. Она что-то говорила мне, но голоса не было слышно. Я различал лишь едва заметное движение исчезающих губ. Призрак улыбался мне, протягивая руку. Дактони махнул клинком, окончательно развеивая образ. Как и ее бог когда-то, Ерни спала от клинка имперского Венатора. Опять реликтовая магия Севера уступила могуществу цивилизации, и сердце не спасло ее, бессильно было колдовство. Жаль, что не удалось захватить такой образчик, посетовал Дактони, но ее мы бы не удержали. Думаю, дальше на севере такие образчики еще найдутся, обрадовал спутников я, и мы отправились дальше, спокойно отрываясь от преследовавших хаоситов. После гибели химер они заметно потеряли координацию, видимо-таки она могла ими как-то на расстоянии управлять. Теперь эти банды рассеялись по округе, возвращаясь к обыденной рутине безумных последователей демонического немертвого бога. Я же никак не мог выкинуть из головы образ исчезающего фантома воительницы. Что она пыталась мне сказать и зачем? Стоит ли пытаться логически объяснить действия существ, порожденных магией сердца? Вечером мы уже были в двух десятках километров от хаоситов. Спокойно собирались разбить лагерь посреди земель опустошенных и оскверненных злом. Однако особо волноваться не стоило. С нам Дактони, а он сам чудовище для чудовищ. Отправьте его в пятницу 13-е, и Венатор будет гонять беднягу Джейсона по всему лагерю, прежде чем отрубить голову. Это был ты, донесся до меня хриплый клокочущий голос. Оно заговорило, обозначил один из венаторов очевидную вещь, указывая на запакованного мертвеца. Это был я. Любопытство все же заставило меня повернуться, встретившись с мертвецом взглядами. Он смотрел на меня, кто бы сомневался, все смотрели на меня. Сколько бы сенат ни обвинял Гера, Альдинг, Газдипша, Нибиру и так далее, но слухи уже разошлись. Молва о стратеге, который обратился ради победы к темным силам. И многие мне хотели бы задать вопрос, который сейчас озвучил Иратион. И оно того стоило? Да, ответил я. Соврал? Не знаю. Тогда я решился на отчаянный шаг, будучи в отчаянной ситуации. Твой голос, не сдавайся, выживи им всем назло, шептал мертвец, растягивая изгрызенные мышами губы в подобии ухмылки. Наверное, нечто подобное мне отчаянно пыталась сказать и темная валькирия перед смертью. Это был ты. Странно, но данная фраза не звучала как обвинение, не от этих существ, а нет, оно звучало скорее как признание, как восхищение случайно встреченным на улице любимым актером. Быстро темнело, небо слегка прояснилось, и можно было видеть, как лучи тревожно-желтого заходящего солнца пытаются протиснуться через еловые ветви. Осеннее светило севера давно не грело как следует, а на востоке меня уже дожидалось другое солнце. могучее, всевластное бессмертное солнце и царь царей как его воплощение на земле. Интересно, что случится там? Останусь ли я в песках навсегда или, уезжая оттуда, снова услышу «это был ты»? Меня вдруг накрыла волна странного ощущения, скорее приятного, чем болезненного. Но дышать вдруг стало труднее, а мысли задергались, будто я выпил залпом водку с энергетиком. Глянул на небо, что-то изменилось, но понять это удалось не сразу. Мысли плыли и кружились, обращаясь бессмысленными приступами эйфории. Мне было весело, почти безмерно хорошо, как героиновому торчку на грани передоза. И моя жизнь также была на грани. «Небо», — произнес я через систему, привлекая внимание отряда, затем глянул на костер. От пламени поднималась неестественно тонкая струйка непроницаемо черного дыма, закручиваясь по спирали. «За мной пришли». Пришли, как когда-то приходили за Элит. Все действия воительницы Химеры имели смысл. Она пыталась убедиться, что я — это я. Она убедилась и отправила сигнал. Теперь сердце тянулось ко мне всей своей силой. И сюда придут не варвары-хаоситы, не одержимые мертвецы. Я уже знал, что это будет. Оно до сих пор почему-то записано часть моей армии. Небеса будто падали вниз. Пространство исказилось, закручиваясь по спирали. В центре этого возникла дыра из тьмы и пустоты, слепое пятно, отсутствие пространства и бытия. Вокруг этой точки раскинулись костяные лепестки восьми скелетообразных рук с длинными когтями на концах пальцев. Взмыли над нами два исполинских перепончатых крыла. Вниз вытянулся длинный хребет, на котором появился таз, нижние конечности и длинный хвост. Все из желтых голых костей. Тварь медленно опускалась на землю к нам. Вестник сердцевоплощения Парчеполуба Гнежить. Вокруг существа бурлил желто-багровый морок, заменивший редкие облака. Дыра в пространстве заменяла монстру скелету грудную клетку. Плечи и шея у него были, а голова — лишь фрагменты черепа. Задняя стенка и боковые своды. Оба крыла готовы, когти заточены. Осталась голова. Вспомнились мне слова из видения. То место приготовлено для моей головы. Я и это существо. Догадка пришла неожиданно. Мы можем слиться в одно целое, даже больше. Оно создано, чтобы объединиться со мной. Интересно, как бы нас назвала система, какие атрибуты нам присвоила бы? Я рассмеялся. Почему-то страшно не было от слова совсем. Перспектива быть поглощенным этим монстром вызывала скорее приятные ассоциации. И не надо ехать ни на какой восток. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Зрение мое обратилось в тоннель, на другой конце которого был отнюдь не свет. Черное пятно провала притягивало мое внимание. Морок. Вестник спикировал вниз. Скрип и шелест костей заполнили для меня весь мир. Звучали как музыка, но тут же ее оборвал отвратительный хруст. Назад. Я очнулся от наваждения и увидел, как Доктони с остальными венаторами отсекают конечности существа. Они в каком-то смысле застали вестника сердца врасплох. Думаю, еще никто не пытался противиться мороку. Раньше монстр просто приходил и забирал тех, кто был интересен его сердцу. Вспыхнуло, но тут же угасло колдовское пламя, оставив после себя полосы черного дыма. Один из венаторов кубарем прокатился метров 6. Заметная часть нагрудника оказалась смята. Несмотря на огромное подавление, вестник отращивал новые конечности взамен потерянных. Центр его тела был, кажется, недосягаем для оружия. Я заметил, как тяжелое копье, которым можно убить медведя, лишь коснувшись черной пустоты вестника, рассыпалось в щепки, а наконечник расплющился как под прессом. Внутри этого монстра была огромная концентрация магии. «Уходите». Впервые голос Доктония звучал серьезно. «Ждите меня восточнее». Он собирался сражаться с этой тварью один на один. Отряд начал не очень организованное отступление. Почти паническое бегство. Я как стратег должен был внести в этот хаос каплю порядка, но взгляд мой никак не мог оторваться от темного провала, вокруг которого закручивалось пространство. Закатные лучи втягивались туда, вспыхивая ярче, прежде чем исчезнуть. Они образовали ореол, будто на той фотографии черной дыры, снятой каким-то там телескопом. Образ вестника, как ни странно, вызывал у меня исключительно положительные эмоции. Головой я, конечно, понимал, эта штука создана, чтобы мою голову с плеч снять и на себя водрузить, но было в ощущении, исходящем от монстра, что-то знакомое, неподдельно искреннее и близкое. Он не пытался меня уничтожить, лишь хотел исполнить предначертанное, став одним целым с тем, кто пробудил сердце. В каком-то смысле то была форма награды. Теряя паникующих лошадей, спотыкаясь в полутьме, натыкаясь друг на друга, отряд медленно двигался на восток, прочь от кипящего боя. Радамат и остальные венаторы тоже ушли. Дактани остался один. Новорожденный полубог, потомок героя древности. Отличная пара. Меня понемногу начало отпускать наваждение. Точнее, я до сих пор не боялся вестника и не испытывал к нему негатива, но желание немедленно лезть обниматься пропало. Так, надо бы навести порядок. Я открыл стратегию, собирая разбежавшихся людей и пытаясь понять, кому хватит лошадей. Вдруг в руку мне вцепился Иратион. На лице старика я мог без труда прочитать ужас. Вы видели, кто он? Видели? Это полубог. Видел, все прекрасно видел. Задумчиво ответил я. Все еще не жалеете о содеянном? Спросил старик, беря себя в руки и срывая на мне гнев за проявленную слабость. Все еще рады, что станете стратегом Лимиса Север. С вызывающей издевкой ответил я. Остается надеяться на богов и этого героя, вздохнул Иратион. Они сражаются еще, я вышел в стратегию. Сражаются. Сцепились так сцепились. Дактани кружил вокруг твари, отсекая конечности. Монстр же отращивал новые и контратаковал. Чаще когтями, но иногда магией. Даже несмотря на подавление мастера Венатора, вестнику удавалось формировать то длинные жгуты непроницаемой тьмы, то огненные вспышки, то кавалькады кричащих призраков. Монстр концентрировал огромную магию в одном действии, чтобы преодолеть сопротивление Венатора. Тогда Дактани либо уклонялся, либо как-то концентрировал эффект своего подавления, обращая даже такую чудовищную колдовскую силу в прах. Он рассекал клинком чары, способные мгновенно убить обычного человека. Зловещая магия, готовая смести все на своем пути, разбивалась как волны о скалу, обращаясь жалкими брызгами. «Сражаются», выйдя из стратегии, ответил я, «но не могу сказать, кто возьмет верх». «Дактани, кто же еще?» усмехнулся Радамат. «Эта тварь сильна, но тупа, как новорожденный крот. Иногда силы достаточно», вздохнул Иратион. «Если бы сила решала все, то я уже был бы императором», ответил гибрид. «Не забивайте свои и так мудерные головы лишними заботами, стратеги. Ваша работа гонять варваров, а боги, демоны и чудища вас не касаются. Энда, сказать бы это демону, который очень активно и часто касался моих дел еще совсем недавно. Вы, батенька, не по адресу, вам в другую контору». Дактни вернулся к отряду ночью, покрытый гарью, в помятой и поцарапанной броне, но без серьезных ран. «Как там скелетик? Готов?» – спросил его Радамат. «Да какой там?» – с раздражением отмахнулся герой. «Полубог с подпиткой от родной стихии, как в древних мифах. Бить его можно хоть век, хоть два. И что теперь?» – спросил я. «Какие перспективы? Севернее и ближе к сердцу эта тварь почти непобедима. Южнее Итера я бы его прикончил. Но мы на границе этих двух ситуаций», – недобро улыбнулся Венатор. «Будем пробиваться на юг с полубогом на хвосте. Ох и наворотила эта Эльдинг дел. Да уж, неприятная женщина», – дежурно ответил я. «И началось наше отступление на юг, а воплощение гнева и мести севера шло за нами по пятам. Где-то 2-3 раза в день Дактани покидал отряд, чтобы сразиться с этим существом. Это занимало несколько часов. Венатор возвращался чуть более помятый, грязный, коцанный и мрачный. Оно учится. Вестник родился совсем недавно. Хотя, слово «родился» к такой штуке неприменимо, поэтому пусть будет «возник». Он возник и не сталкивался ни с кем опасным. Теперь же ему впервые бросают вызов. Если даже обычная химера сумела не раз удивить нас, то что говорить о полубоге? Думаю, что каждый бой давался Дактанию все сложнее. Он стал довольно немногословен. «Ждите», — говорил Венатор, прежде чем отправиться на новый бой. «Вперед, как можно быстрее», — цедил он сквозь зубы, возвращаясь после столкновения с вестником. «Поначалу я наблюдал эти поединки, но со временем понял, что лучше не надо. Даже созерцание этого существа через стратегию медленно погружало меня в наваждение. Идея соединиться с вестником казалась все более привлекательной. В какой-то момент я понял, что начал подсказывать монстру. Использовал свой дар стратега, чтобы направить движение чудовища против Венатора. Отрастить костяную конечность короче обычного в высокой траве и атаковать человека снизу под нагрудник. Этот удар чуть было не стал фатальным. Нет, нет и еще раз нет. Чем дальше я от вестника, тем лучше. Даже смотреть на его образ уже опасно. Слишком крепка между нами особая связь. Голову постоянно посещали не самые хорошие мысли. Что если я напрасно сопротивляюсь? Цепляюсь за свою и так потрепанную человечность, вместо того, чтобы шагнуть навстречу силе и полному освобождению от всех моральных дилемм. Все осложнялось тем, что из-за вестника на хвосте мы замедлились, а пешие отряды варваров возобновили погоню. Потусторонняя воля снова вела хаоситов вперед, направляла к нам разрозненные банды, сливая их в единую толпу. Больше тысячи варваров во главе с полубогом. Думаю, что такую угрозу даже Дактони не сумеет остановить. Петля на моей шее затягивалась, а по эмоциям я был не сильно против. Однако у судьбы на мой счет пока имелись другие планы. И не только у судьбы. Пока Дактони очередной раз сражался с вестником, мы заметили в воздухе крылатое существо. Затем еще одно и еще. Это вызывало в отряде панику. Новые монстры севера пришли за нашей кровью, но все оказалось куда проще и страннее. Те крылатые создания были алхимическими химерами. Подобный транспорт любила использовать одна магическая организация, запрещенная на территории империи. «Это мастера!» – воскликнул пленный адепт. Причем особой радости я в его кличе не услышал. «Всем сохранять спокойствие и чародеев не атаковать!» – приказал я. «Вообще, не очень имеют-то право командовать венаторами, но надеюсь на их благоразумие. Три магистра гробницы верхом на химерах – это страшная сила. Проверено на кринтерах и гирах. Даже если подавление не даст им напрямую нас атаковать, они вполне могут устроить множество проблем, в том числе и летальных. Меня зовут Михаир, имперский стратег. Обратился я уже к магистрам через улучшенную версию командного голоса. Не уверен, что каждый из колдунов Шаннасала в курсе моего относительно союзного статуса, но вроде как стратеги у них в почете. Сам их великий лидер когда-то был одним из нас, когда химеры приземлились, то я сразу понял, что имею дело с кем-то рангом гораздо выше, чем мой покойный Теуви. «Стратег, представляю вам Ван Вэйтана», – дрожащим голосом проговорил адепт. «Мастера мастеров с золотой печатью и лазурным шнуром, наставника просвещенных, второго из пяти советующих». Помнится, адепт уже говорил, что экспедицию на север возглавляет некто очень важный. Даже внешний колдун сильно выделялся на фоне обычных магистров гробницы. Вместо темного балахона он носил полную броню, которая на удивление не сильно ему мешала. За хрустальной маской, мутная из-за сложного многослойного узора, скрывалось нечто давно переставшее быть человеком. И система определяла Ван Вэйтана как нежить. Обычные магистры скрывают свою пока человеческую сущность за непроницаемыми масками, а этот лич, значится, себя не стесняется, нося полупрозрачную. Сквозь граненый хрусталь, усеянный орнаментом иероглифов, блестели два мертвенно-синих огня. Глаза типа «Эта встреча большая честь для нас», прошелестело существо, исполнив короткий ритуальный поклон одной головой. «Взаимно», выдавил из себя я, повторяя движение магистра. Надо ли описывать, в каком шоке пребывали мои спутники? Кроме Радамата, разве что, к нам тут с небес спустился гигамегазлодей, Дарт Вейдер с магических пустошей. И оказывается, он рад лично меня видеть. Это вроде как хорошо, но вроде как и тревожно. Мне ранее казалось, что наши отношения с гробницей – временный шаткий союз для достижения локальных целей на севере. Я вам, вы мне, но никаких особых обязательств. О структуре гробницы немного узнал за последние недели. Не зря же путешествовал в компании венаторов. Теуви был пешкой, расходным материалом, которого у гробницы в избытке. Но есть условно три высших уровня магистров. Во-первых, 10 председательствующих. С одним из них я даже общался в лесу недалеко от лагеря легионов. Это такие менеджеры высшего звена в секте, но больше исполнители, чем руководители. Далее шли 5 советующих, еще более серьезные шишки. Вот эти уже могут много решать, и один из них был прямо передо мной. И не просто был, а был в курсе моего существования. Впрочем, сейчас надо решать другие проблемы. Осмелюсь предположить, что вы оказались в затруднительной ситуации. Снова прошелестело существо в хрустальной маске. Для нас было честью оказать вам всю доступную помощь. Думаю, что помощь мне может дорого обойтись, но сейчас выбирать не приходится. Благодарю. Однако, попрошу вас отправиться к месту боя с нами, добавил древний магистр. Хорошо, давно не летал на химерах. Колдун собирался мне что-то сказать. Вряд ли это попытка похищения. Просто он хочет остаться со мной наедине. Однако на химере нарисовался и третий пассажир, тот самый адепт. Может, он хочет что-то передать мне именно в его присутствии, догадываясь, что это передадут Дактонию. Типа такая игра в разведку. Но все оказалось намного проще. Как-то только крылатый монстр поднял нас и отнес чуть в сторону. Вокруг адепта сомкнулась телекинетическая хватка. Магистр сбросил ненадежного ученика вниз, не оставив ему и шанса на спасение. «Я уважаю методы Беладиара Дактони, но слишком упрощать ему работу значит оскорбительно недооценить», заявил Лич. «Похоже, что за жизнь Венатора волноваться не стоит. Игра разведок сложная штука, и привычный, понятный враг или скорее соперник в ней лучше новой неизвестной переменной. Вы вернулись за армией для похода на восток», уточнил магистр. «Да, сначала хотел подивиться осведомленности сектантов, а потом вспомнил, что о моем вояже в Шадт было объявлено на больших играх в центре столицы. Уже даже бобры знают. Перспективы новых побед и сложная задача для пытливого ума. Хотелось бы попросить вас кое-что запомнить. Слово в слово, если можно, без проблем. Я даже себе запишу. Мудро с вашей стороны. Мы собирались передать эти слова через особого посланника, но судьба свела нас удивительно во время. Часто возникает ощущение, что даже сквозь хаос природы и прихоти удачи проглядывает блеск великого замысла. Договорит и уже, костяшка в маске. Нагнал интригу, блин. Что там у вас? Угроза? Благодарность от вашего великого лидера? Эти слова. Птица Феникс, заколка резная, а на ней отражение свечи. Почему? Я сама не знаю. Радость в сердце моем стучит? Да. Удалось магистру подловить и удивить меня. Вот чего-чего, а стихов я не ожидал услышать. Шелестящий нечеловеческий голос без нормальной интонации и выражения повторил чьи-то строки. Записал. Я, действительно, внес в систему стишок под заголовком. Зачем это? Однажды вы можете услышать похожие слова, но важно будет лишь абсолютно точное воспроизведение моей версии. Загадочно добавил магистр. И мы высказываем просьбу не передавать эти слова кому-либо. Особенно Беладиару Дактонию. Хорошо. Учтем. Тем временем мы уже подлетели к месту боя Дактония с Вестником. Небольшой вытоптанный участок берега был усеян костяными фрагментами монстра. Хлопая крыльями, наша химера пошла на снижение. От закованной в резную броню руки магистра выстрелила толстая плеть багровой энергии. Телекинетический захват. Им колдун швырнул ослабленного монстра в реку. Не будь тут Дактония и его подавление, думаю, Вестник бы мог поспорить с Личом на тему того, кто главное монстра на районе. Но Дактоний тут был, и подавление работало на монстра, полностью развязывая колдуну руки. Центр монстра, защищенный черной дырой в пространстве, скрылся под водой, а дальше Лич колданул так колданул. Методы возвышенных деяний, замерзшие воды сада мудрецов, важно объявил он. Ранее я не видел, как энергию великого пламени обращали в холод, казалось бы, абсолютно противоположные силы. Однако энергия на то и энергия, что ее можно использовать по-разному. Мы вон как-то научились из электроэнергии делать холод. Важен инструмент, а он у Ван Вэйтана был. За мгновение ока лед сковал реку, покрыв воду неровной коркой, еще имевшей следы недавних волн. Над всем этим чудом плясали голубые искры, складываясь в сложный орнамент рун. Кажется, магистру удалось на какое-то время запечатать Вестника под толщей льда. Может, совместно с Дактонием они и уничтожить его сумеют? Интересный вопрос. Тем временем химера пошла на снижение. П.С. В общем, вторая моя попытка поучаствовать в отшных конкурсах. Если кто заценить, буду благодарен, хотя и понимаю, что ад больше для крупной формы. Https outhartadeiriader 211372. Комментарии очень приветствуются. Глава 4. Встречи и расставания. Я возвращался к легионам. Вопреки желаниям древнего бога и его вестника покидал север. Могущество Ван Вэйтана хватило, чтобы сковать полубога достаточно долго. Магистр Лич и мастер Венатор никакой агрессии к друг другу не проявили. На какой-то момент у меня вообще было ощущение, что они коллеги просто из разных отделов одной большой организации. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. Организация – это цивилизация в широком смысле. И блистательный герой империи, и мрачный колдун, давно утративший человечность, оба были элементами упорядоченного мира людей. Пусть представителями разных систем, но в основе схожий принцип. А Вестник и Сердце напротив несли в себе заряд антицивилизационный. Поэтому его силы порядка будут сдерживать, ну и пытаться поставить себе на службу. Для чего еще гробница так быстро направила сюда экспедицию со столь важной шишкой во главе? Ладно, это все уже не моя компетенция. Гробничники были достаточно любезны, чтобы подкинуть меня до конечной точки маршрута. Только меня одного. Был им за это даже благодарен. Иратион сначала вызывал скорее сочувствие, но чем дальше, тем больше умудрялся действовать на мои и так расшатанные нервы. Плюс подбешивал факт, что этот человек займет должность стратега Лимиса Север. Оно было моим по праву. Ладно бы его вернули Антавию Карру, он хотя бы ненавидел Геара и боролся с растущим влиянием федератов в свое время, и мог даже победить, если бы ему не подрезали крылья. Но Иратион, изгнанник, перебежчик, да еще слабый духом, и мне надо будет отдать ему целый легион, свой легион, рожденный от моей крови и со мной прошедший войну. Ужасно выводит из себя эта мысль. Полет на Химере прошел без проблем. Мой радиус контроля составлял 31 километр и аж 250 м сверху. Поэтому более чем за час до прибытия я уже увидел лагерь. Волна ностальгии захлестнула мою иссохшую душу, наполняя все ее зачерствевшие уголки влагой эмоций. Я увидел не просто лагерь, тот самый лагерь, где мы когда-то начали этот долгий путь. Большой холм по пути от Мелиадона к реке Итар. Прибыл я туда зеленым, нервным и почти ничего не понимающим. Там меня ждал кое-как набранный 21-й, ну мы были достойны друг друга. Стратег-недоучка во главе легиона, где не хватало всего, кроме косоруких новобранцев. Как мы вообще тогда уцелели? Быстро учились и действовали решительно. Вот как, а еще спасибо Геницию за матерные советы, а от не за карманного демона. Оба героя не остались безнаказаны. Одного настигла награда в виде убийцы, другую ожидало правосудие. Но я таки выкарабкался и легионы тоже. С чего начать воссоединение? Наверное, с совещания как в старые недобрые, когда мы рвались на север, преследуемые Геаром, собрать ключевых центурионов и поведать им дальнейшие перспективы. Чувствую, не самая легкая предстоит планерка, несмотря на долгую разлуку. Восторг первых часов встречи вылился, разумеется, в большое количество шума, криков и попыток обратить это одной огромной пьянкой. Однако все рангом выше декана понимали, что мое возвращение лишь пролог к новой войне. До того, как собрались все центурионы, ко мне подошли Поций и Клистус, задав один единственный вопрос. Так кто за этим стоял? Если бы я сам знал, оставалось ответить мне. Речь, конечно, шла о моем неожиданном отбытии, сопряженном с появлением убердемона. «Точно не гробница?» – спросил Поций. «Мне пришлось сильно постараться, чтобы сейфы и ребята не разорвали их на кусочки. Надеюсь, старался не зря, не зря. Скорее это кто-то там», – я многозначительно показал наверх. «Что, кстати, с сейфами? Куда они делись?» – грабит северян, – ответил Клистус. «Или разъехались по наделам, или были убиты. После смерти Ринга и отъезда его компании, нет авторитета, чтобы собрать их в кучу. Ясно. Ну и регулярная конница. Что поделать? Компанию на севере вытянули, и то хорошо. Пусть теперь здесь фигней страдают. Можно, конечно, попробовать кого-то из них собрать для похода на восток, но Клистус прав. Без объединяющего авторитета типа Ринга это будет трудно. А значит, у нас снова проблемы с кавалерией. Боги, сколько этот вопрос решаем, а никаким окончательным решением даже и не пахнет. Почему меня не занесло в мир без лошадей? Кроме центурионов на собрание пришел еще один человек, ранее мне незнакомый. Гражданский чиновник по имени Перетасрина. «Вы мой новый актуарий?» – спросил я, глядя на молодого человека. Чем-то он смахивал на Стилиона, а точнее на его менее прокачанную версию. «Нет, а боги, нет», – выдал Рина. Судя по тону, перспектива стать моим новым актуарием казалась ему чем-то не очень хорошим или даже очень нехорошим. «Я здесь, чтобы оказать всяческую помощь новому стратегу Лимиса Иратиону. Вы, кажется, должны были прибыть вместе. Ладно, неважно. Моя задача обеспечить легкий переход полномочий, чтобы все указания Сената были выполнены в точности». «О, это обязательно», — без всякого энтузиазма ответил я. «Значит, парнишка приехал сюда присесть на уши деду-изгнаннику. Наверное, уже облизывается от перспектив и составил планы эффективного освоения военного бюджета. Но какого дьявола он приперся на собрание центурионов? Я тут военные планы обсуждать собираюсь, и лишние люди мне совершенно ни к чему. Иратион скоро будет», — уверил я. 3, 5, может 7 дней. Нам пришлось разминуться из-за непредвиденных обстоятельств. Но его сопровождает Беладиар Дактани. Он обязательно будет в порядке, к моему сожалению. Поэтому спокойно дождитесь его в лагере. Могу также посоветовать вам посетить Мелиадон. Прекрасный город, даже театр есть. Человек моих намеков не понял или сделал вид, что не понял. Он не спешил покинуть нас. Оставался в шатре, где должно было пройти совещание, словно имел на это полное право. Ладно, от намеков перейдем к конкретике. Уважаемый, я давно не виделся со своими людьми. Нам нужно обсудить дальнейшие планы. Война, Восток, оставьте нас наедине. «Я вам не помешаю», — ответил Рина. «Эти планы ведь касаются и легиона, который будет вверен нам вместе с Иратионом. Вы могли бы ввести меня в курс дела, познакомить с центурионами». «Сука», — неверная реплика в диалоге. «Зачем вот ты сейчас это все сказал, парень?» В шатре повисла гнетущая тишина. Взгляды присутствующих командиров были обращены на нас с Риной. То, что из трех легионов со мной отправится два, неизбежно. Слишком уж неустойчив пока Лимис Север, чтобы бросить его на новонабранные подразделения. Это до легионеров должен был донести я лично, правильно подготовив их к подобной новости. Но нет, напыщенный чиновник решил показать, что он тут тоже важная шишка. «У вас есть распоряжение Сената, дающие право лезть в мои дела?» Негромкого, но с нужной тяжелой интонацией произнес я. «Или покажите его, или немедленно покиньте это место». Рина обиженно вздохнул, но перечить не стал, а лишь пафосно заявил. «Я не искал с вами ссоры, стратег, лишь пытался поладить. Я удалюсь сейчас, но все было бы проще, если бы военные и гражданские сотрудничали». Он, кажется, так и не понял, какую свинью мне только что подложил. «Ой, как все плохо». Сейчас думает, конечно же, что капризный военный щемит гражданских просто по приколу. А я вижу показатели морали людей вокруг, и они меняются не в лучшую сторону. Наконец, чертов актуарий ушел, и я мог начать разгребать оставленную им кучу дерьма. Решение Сената, значит, процедил сквозь зубы Центурион 23-го. «Да», — мрачно ответил я, — «нельзя оставлять границу без защиты, и поэтому ключ от нее отдают предателю и перебежчику». Раздался другой, уже гораздо более разгоряченный голос. «Ну, с точки зрения Сената Иратион не перебежчик, а всего лишь изгнанник, служивший союзником. Ситуация до решения в мою пользу была под вопросом. Никто не мог сказать точно, кто прав, а кто станет козлом отпущения. Политикос, однако объяснять это тем, кто с войсками Иратиона бился на стенах Кринтера. Не собираюсь заниматься такой ерундой. Таково решение Сената». Повторил я формулу снятия ответственности со своей задницы. «Нас ждет шат, но не всех нас. Я прошел этот путь рука об руку с вами. Каждый легионер мой человек. Но сейчас у меня нет возможности игнорировать решение сверху. Вроде бы вопросами меня перестали доставать, однако атмосфера вокруг теперь была напряженно-тревожная. Я объяснил собравшимся предстоящее действие. Осень и часть зимы легионы идут с севера на восток, попутно пополняя состав и отдыхая. Я же приеду на новый театр военных действий раньше, где приму командование каким-то уже развернутыми там частями. Заодно ознакомлюсь с обстановкой, подготовлю почву для прибытия верных мне сил. Весной или даже в конце зимы империя планирует начать новую кампанию для усмирения мятежа, восстановления законного порядка и прочее-прочее. Большая войнушка, в общем. К тому времени мои новые и старые подразделения должны объединиться, сформировав этакий очень ударный корпус. На словах все звучало красиво. Однако я совершенно не был уверен, что Ксирион Великий и немножко ужасный готов следовать имперским планам. Может, он решит начать большую войнушку сильно раньше. Тогда придется обороняться. Плюс, конечно, от моего прибытия многие ожидают некоего чуда. А именно, если мне так здорово удавалось всячески гадить врагу в кашу на севере, то немедленно повторю это на востоке. Но тут уж как получится. На севере был ресурс для подобных фокусов. Вдруг на востоке нет падших древних богов для оживления? Как тогда быть? Будем смотреть по ситуации. 21 и 24 идут со мной. 23 остается. Таким было итоговое решение. Не самое просто в моей жизни, а я вообще спец по непростым решениям. Есть с чем сравнить, но с совещанием было покончено. Я мог отдохнуть, вернуться наконец в знакомые декорации походного шатра, который так долго служил мне домом и еще послужит, надеюсь, долго. Встреча после долгой разлуки обычно фонтанирует эмоциями, но не для Касс, конечно. Когда мы пересеклись в шатре, то на пару мгновений возникло ощущение, что мы и не расставались, будто бы не было того безумного похищения, визиты в трехтысячелетний город, речи на больших играх. «Я пыталась в точности выполнять ваши инструкции», — заявила девушка. Ее темные глаза не выражали бурной радости или обиды за то, что я так надолго пропал. Однако в них была какая-то апатия. «Видел уже такое после нашего прошлого расставания. Твои», — поправил я, — «не ваши инструкции, а твои. Когда мы наедине, говори так, и получилось выполнять? Не очень». Пожала она загорелыми плечами. То есть я поддерживала форму, дела все как обычно, но возникало столько вопросов, а ответить было некому. Ясно. Я тогда приказал ей жить, в случае, если со мной что-то случится. Но Касс, видимо, уже слишком подсела на вливание моей воли. Ты старалась, и это уже хорошо. Приободрил я, снова беря ее под прямой контроль. Первый поцелуй после долгой разлуки. Что может быть приятнее? Разве только следующее после действия более эротического характера? Но вдруг на секунду меня бросило в холодный пот. Это ощущение. Встреча после долгой разлуки. Манящая нежность и желание. Соединиться. Стать одним целым. Я вдруг с отвращением вспомнил, что нечто похожее испытал по отношению к Вестнику. Чертов морок. Все хорошо? Поинтересовалась Касс, заметив смену моего состояния. Да, теперь да, но было плохо, еще не так давно. Усмехнулся я. Забей, не обращай внимания. После этой встречи меня ждала еще одна, уже не такая теплая и приятная, но все же необходимая. Луна вернулась в лагерь ближе к вечеру, медленно зашла в шатер, сильно хромая на правую ногу. Честно, даже в подземелье Гертерна она выглядела на порядок лучше. Голодная, израненная, озлобленная на весь свет, но полная жажды мести. Сейчас же она будто только после лихорадки. Целеханик. Вздохнула она со смесью зависти, и этакого я и не сомневалась. И тебе привет. Как дела? Кривая шлюха родила. Огрызнулась она, садясь на кресло и морщась от боли. Тебе сильно досталось. Вздохнул я. Надо бы показаться хорошему алхимику плоти. Ксанда лично не обещаю. Прошлый раз его сложно было вызвать, но кого-то неплохого найти можно. Меня лечили. Отмахнулась Луна. Не помогали их фокусы. Я не ходила месяц. Если бы не это, она кивнула в сторону Касс. Уже бы себе горло вскрыла. Опрометчивый шаг, укорил я. Такие вот были боли, ответила ведьма. Ее долбанули каким-то особо гадским эльфским заклятием в последнем бою. Значит, алхимик точно нужен. Настаивал я. Не волнуйся, мы оплатим расходы. Ты получишь и награду, и надбавку за ранение. Мне нужно отлежаться, отъесться и на море, ответила она, сбавив тон. Родная стихия, ясно. По дороге в шатт у тебя будет шанс. Луна покачала головой, и я все сразу понял. Геар мертв, произнесла она. Мы сделали, что хотели. Жаль, что не прирезала ублюдка сама. Но, сойдет. Мне нужны деньги и корабль. Может, не стоит спешить? С хитрой улыбкой спросил я. Мне казалось, что мы ладим. Гибрид снова вздохнула, сверля меня нечеловеческим левым глазом, затем то ли оскалилась, то криво улыбнулась и произнесла: «Останусь с тобой, точно сдохну, но есть такие шансы», — честно признался я. «Но разве смерть тебя страшит? Я люблю драться и убивать», — также честно призналась она, озвучив всем известный факт. «Но, проклятие, Михаир, я не хочу, чтобы меня раздавили как муху. Плевать на рану, я выживу, боль уйдет, но...» Ринга сдох, он был сраный герой и убивал богов, а затем, тот ушастый сучинок в крепости спас меня, не валяйся я без чувств, ага, понял, Теф, возможно, убил бы тебя, раздавил как муху ради развлечения, вы же с ним тоже цапались, ну да, присвистнул я, Теф и меня удивил, бывают иногда в нашей работе проблемы высокой степени опасности, Теф, до этого хмыль на корабле, хреня с колдовским закатом, дым из-под земли, волшебные иглы, перечисляла Луна все мои заслуги. Ты то избранный богами. Тебя эти твари просто похищают и отпускают. А что будет со мной? Я не хочу сдохнуть так глупо. Когда мы плыли по реке, ты говорил с Шаннасалом. Так мне сказал. Я подумала. Тупой имперец выделывается. А теперь верю. С Азардом тоже говорил. Ну как-то мы с ним ходили в театр. Признался я. Нормальный мужик. Я много всего повидала. Ответила Луна. Но ты. Ты будто око бури. Сам вроде ничего. Человек, но вокруг тебя постоянно вертится дерьмо, и ветер набирает силу. Довольно точное описание, на самом деле. И в чем-то Луна была права. Я к ней, конечно, немного привязался. И юнит она далеко не бесполезный. Но сейчас мы отправимся на настоящую большую войну, где будут представлены все чудеса местного смертоубийства. Вполне возможно, Луна этого не переживет. Ее, действительно... придавит мимоходом какой-нибудь супер-юнит. Мне даже станет немного грустно. Так что ладно, пусть катится в свои помпасы и занимается банальным разбоем. Целее будет. Ладно, ты права, золото, корабль, все будет и плыви куда захочешь. Но очень попросил бы не заниматься грабежом на территории империи. Ты видела, на что тут способны некоторые венаторы. Насчет корабля и золота. Задумчиво, что у нее бывает редко, произнесла ведьма. Ну я обещал, я отдам. Луна снова оскалила слишком острые для человека зубы. Злилась, но не на меня, а, видимо, на себя. Что-то пыталась мне сказать, но не решалась. «Слушаю, говори, я согласна на меньшие», — неожиданно призналась она. «Вот это номер. Где-то на горе яростно свистит рак. Или это какое-то знамение апокалипсиса? Так-так, с чего такие щедроты?» — удивился я. «Согласна на 3 сигля серебра и вот ее». Луна указала на Кас. «А-а-а, ну теперь все понятно. Не вариант», — ответил я. Луна глянула на меня, хмурясь, нервно постучала пальцами по столешнице и добавила. «Подумай снова. Думать не о чем», — возразил я. «Если соскучишься, то просто заезжай как-нибудь». «Да при чем тут?» — оскалилась ведьма. «Она же просто человек». Луна снова бесцеремонно ткнула в Кас. «Сильная, спокойно, живучая и все. У тебя без нее полно бойцов, и все равно нет. Думаешь, она тебя защитит? Я сделаю все возможное», — вступила в разговор уже сама Кас. «Ты умрешь», — с яростным шипением возразила ей ведьма. «Ринга был сильнее и все равно сдох. Я знаю Кас лучше, чем ты, лучше, чем кто-либо. Она останется со мной». Луна несколько секунд молча смотрела на нас, выражая крайнее осуждение, но затем поняла, что бороться бесполезно. «Сумасшедшие имперцы, вся ваша империя свихнутая», — наконец выдала она. «Скажи лучше что-нибудь, что я не знаю», — усмехнулся ей в ответ. Затем я дал ей несколько советов на тему того, как и когда ей лучше свалить. «Как? По реке. Когда? До моей отправки на восток. Я то условия сделки выполню, но затем здесь за главных останутся и Ратион, и эта Трина. Могут подумать, а не многовато ли золота для одной ведьмы-людоедки, чья полезность уже исчерпана? Или вообще какой-нибудь Сидониус припрет и грохнет Луну по соображениям совести». «Уже сваливаешь?» — удивилась она. «Надо осваивать новый театр военных действий». «Какой еще театр?» — нахмурилась она. «А, не обращай внимания, так говорят. В общем, пакуй вещи. Ты эльфийку-то еще не съела?» «Нет, ее тоже пакуй. Чем быстрее и дальше свалишь, пока я здесь, тем лучше будет для вас обеих». «Забота?» — криво усмехнулась ведьма. «Я бы трахнулась еще с тобой напоследок, но пока даже ссать больно. Ладно, ну как-нибудь в следующий раз. Странно даже, вроде я вернулся, а какие-то сплошные расставания. Чужие сны ночью не сработали. Вместо этого, мне снова привиделось море. Разговоры с Луной что ли навеяли? Хотя море казалось скорее северным и холодным, а не южной вотчиной чернокожих пиратов. Возможно, это было бы очередное видение просто спятивших одержимых дикарей, но до конца досмотреть его не дали. Войска обнаружили врага, — радостно сообщила система. «Чего?» Я мигом перешел в стратегию, осматривая периметр лагеря и все вокруг. Никаких следов боя, но в лагере явно царила какая-то нездоровая атмосфера. Вместо того, чтобы спокойно спать перед следующим днем заботы дел, куча легионеров была на ногах. Занимались они каким-то хаотичным толплением. Я на всякий случай вскочил, начав облачаться в броню и вызвав к себе Клистуса. «Центурион Превенторов был у меня через 5 минут при оружии. Что происходит?» — уточнил я. «Волнение, стратег. 23-й не хочет оставаться на севере». «А-а-а, ну я тоже не хочу, чтобы 23-й оставался на севере. Но блин, придется мне сейчас все разгребать. Однако это не объясняет появление неких врагов». Вскоре я покинул шатер в сопровождении десятка телохранителей из атисигнанов и 2 десятка превенторов. Мы вышли к толпящимся солдатам. Увидев и узнав меня, они, поднимая кулаки к ночному небу, принялись скандировать: «Восток, война! Восток, война!» Отблески лагерных костров плясали на беснующейся толпе. Я будто кожей ощущал эту жажду крови. Может, действительно, ощущал ее своей сутью избранника богов войны. Не только упорядоченная система стоит за моими плечами, но и та глубокая связь, что образуют клятвы легионеров и стратегов. «Восток, война! Черт, я бы рад вам дать все это, но руки мои пока связаны». И тут взгляд падает на тело. На одно из тел — какой-то человек в короткой кольчуге, но явно не легионер. Он валяется у достаточно богатого шатра, ныне покосившегося. И мне становится понято, что произошло этой ночью. Внутри, глазами посланного туда превентора, я вижу еще 2 охранников, слугу и актуария Перитасерену. Все заколоты недавно. Вот тебе и обнаруженные враги. Похоже, что кто-то из охранников таки успел понять, что происходит, прежде чем был убит. Система же считала его намерение обороняться. «Восток, война!» — продолжала требовать толпа снаружи. «Убийство актуария — это уже серьезно. Не то, чтобы оно способно глобально изменить мою судьбу. Даже если его запишут на мой счет, то я все равно слишком нужен в Шагде. Немедленных репрессий не последует. А дальше? А дальше все как-нибудь утрясется. Наверное, я, конечно, выкачу письмо с оправдашками на тему, как это было на самом деле, но поверит или нет уже зависит от выгод отцов-сенаторов и связей покойного. Север все же глушь. Надеюсь, они не прислали сюда кого-то особо важного. Ладно, о будущем позже подумаем. Сейчас надо успокаивать толпу, чтобы они не продолжили искать с кем бы еще поквитаться. 20 Терти, герои империи, начал я с пафосной ноты. Тут были два варианта. Либо орать в стиле «Ах вы суки, ну-ка быстро все по палаткам», соблюдать дисциплину, вашу мать, или то, что я выбрал. Мы защищали здесь не только свои жизни, но и Лимис. Такова наша клятва, и нельзя просто бросить границу. Я могу обещать вам, что оставлю тут вексилляции 21 и 24, и вексилляцию от вас возьму с собой в Шад. Как только здесь будет набран и обстрелен новый легион, то я предприму все возможное и невозможное, чтобы перевести вас на восток. Но пока призываю вас исполнить свой долг, поддерживать друг друга, ждать, держать границу. А теперь возвращайтесь по своим постам и палаткам. Надеюсь, сработает. Очень не хочется подавлять бунт своих же солдат. Я, действительно, могу забрать вексилляцию 23-го на восток. Лучше пусть воюют там, чем здесь. Подавлять этот демарш репрессиями, наверное, было бы правильнее. Но, во-первых, эти люди поддержали меня в момент, когда моя легитимность была под вопросом. Речь о кампании против Гера. Они терпели некоторые мои шашни с не совсем разрешенными или совсем даже запретными силами. И теперь устраивать массовые казни из-за одного сглупившего актуария и пятерых наемников. Во-вторых, лояльность солдат – это важнейший ресурс. Пусть я сейчас из опального стратега под подозрением превратился в надежду империи, но расслабляться не стоит. Неизвестно, как все обернется после Шадда и даже в самом Шадде. Не придется ли снова отстаивать свои интересы военной силой, обратив оружие против других имперцев? Вспомнился ночной визит к анонимному доброжелателю. В чем-то он, конечно, прав. Стратеги склонны решать политические вопросы силой. Но тут палка о двух концах. Подозревая нас, загоняя нас в угол, вы можете добиться обратного эффекта. Глава 5. Время великих дел. Моя поездка на восток заняла почти 2 недели. Невероятно быстро для мира, где нет поездов и частных самолетов. Но есть, например, пегасы, как частные, так и на государственной службе. Существа редкие, однако для доставки нового стратега на уже старые всех доставшие ТВД ресурсов не пожалели. Летающий конь произвел на меня странное впечатление. Совсем не был похож на то, что обычно рисовали в фэнтези-играх и артах. Очень большой размах крыльев, а тело лишь смутно напоминало конское по очертанию. Больше самахивало на какого-то чудного птеродактиля. Впрочем, особой злобностью нрава существо не отличалось. Черпало силу из стихии ветра. Пегас летал сильно быстрее химеры, но вот комфорт. 5 часов полета и ощущение, как будто все органы местами поменяли. Выпейте, стратег. Пилот протянул мне какой-то состав из трав, лимонного сока и еще боги знающего. Пегасы быстры, но часто делают скачки на ветряных потоках, а еще не любят зависать на одном месте. Пилот не лукавил. Даже Касс после полета шатал, и это при ее то выносливости. Меня же вообще расплющило. Надо будет потом узнать, сколько в имперской армии всякого такого летающего. Ранее я развлекался на отшибе цивилизации, где мне доставались лишь крохи снабжения с общего стола. А Шад, Шаддинское восстание – это топка, куда кидают только самые лучшие и дорогие дрова. Есть, конечно, шанс, что все уже освоено и распределено без меня. Могу поверить, но если они хотят, чтобы я воевал и воевал эффективно, то пусть сначала дадут для этого инструмент. В Шад мы пребывали вдвоем, и мне стоило немалых усилий убедить своих аристократических патронов выбить место и на телохранительницу тоже. Там полно всяких смуглых девок, заявил мне Стеллион. Мускулистые тоже найдутся, раз у тебя такие предпочтения, но настоял на своем. Пегасы принесли нас на окраину большого города в светло-желтых песочных тонах. Арабская ночь, волшебный восток или как там было. От сухого и непривычно жаркого после дождливой осени севера воздуха чесалось горло. Спина и пятая точка отваливались из-за крутого полета. Вот тебе и избранник богов. Прибыл вершить великое, недоброе, вечное, а первые впечатления о новом ТВД – это отсиженный зад. Город назывался Рипари. Он служил тыловой базой и глобальным хабом для отправки сил на фронт. Фронт тут, Конечно, весьма условное понятие. Однако дальше имперские территории были уже не такими уж имперскими. Множество крепостей и опорных пунктов создавали некий защитный периметр, но враг постоянно испытывал его на прочность. Рипари – небольшой город, сильно подвергшийся имперскому влиянию. Об этом говорили и архитектура, и само название. Небольшой город Рипари был размером примерно с 1,5 Кринтерна, а укреплен раза в 2 лучше. Масштаб тут совершенно иной. Севернее за рекой Ис возвышался Перинан. Именно его стены остановили когда-то победное шествие восставших. Город прям уж совсем имперский. На юге пустыня Сахут, западнее Бершат. Последнее переводится буквально как «за пределами Шадда», «запределье» или «приграничье» в общем. Шаддинская цивилизация возникла в очень специфической атмосфере. Долина двух расцветов, плодородный рай посреди пустыни засушливых степень. Цивилизация, а вокруг скачут всякие непонятные личности. Даже особо торговать ни с кем. Поэтому долгое время у них был культ изоляционизма. Вот мол Шадд, божественный мир, благословенный бессмертным солнцем, а вокруг Бершадд, муть какая-то. Потом, конечно, пошла глобализация. Теперь и в Бершадде, и в Бершадде Этала, и в Сиде, и в куче других мест живут люди одной культуры, которую империя не успела окончательно переварить. Хотя долго все было внутри брюха мирового гегемона, но теперь вот несварение случилось. Вокруг Репарит выстроили 4 каструма, лагеря крепости, в которых сейчас разместилось до 15 легионов, плюс под сотню мелких опорных пунктов с небольшими гарнизонами. А есть еще и силы империи южнее, есть легион в Перинане и всякие ауксиларии, наемники, союзники. Страшное напряжение сил. 4 лагеря назывались в честь богини имперского пантеона, Гетиона, Клипсида, Белой Диста. В каструме Клипсида находился мне заочно знакомый Антари Карр. Кстати, тут рядом имелись растительные каналы имени некого Верпариана Карра, вроде как дальний родственник из славного прошлого. Но как мне объяснили, эти каналы не шли ни в какое сравнение с ирригационной системой Долины Двух Рассветов. Там настоящая житница мира, вроде небольшая часть Востока, а оттуда можно вытащить 3-4 урожая в год. Там нет зимы, весны и осени. Там 4 лета, так говорят о Шадде. 2 их священные речки Айт и Айрат выносят плодородные илтоннами. Под это все приспособлена еще куча сложных ирригационных сооружений, да еще и какая-то там магия работает. В общем, за Шадд надо было воевать. Это даже не курица, несущая золотые яйца. Это, простите, свинья, гадящая золотым дерьмом. Мы приземлились на крышу, плоскую часть крыши городского дворца. Пусть город сильно изменила империя, но в самом крупном здании улавливались черты прошлого. 2 статуи бородатых царей или богов пристально смотрели на меня пустыми каменными глазами, сжимая в руках изогнутые резные луки. «Ну здравствуйте, я к вам». Белое солнце изливало на мир нескончаемый поток ослепительной жары. Голова закружилась. Зелено-золотые мраморные плитки плясали под ногами. В тень, скорее в тень. А дальше состоялась встреча поистине судьбоносная. Я впервые столкнулся со своим коллегой, в смысле имперским стратегом, и не каким-то мутным типом как Иратион, а самым настоящим. Звали его Эланиус Церт, и он был обычный, да, какой-то слишком обычный и слишком невоенный, мой ровесник, а то и старше, но выглядел моложе своих лет, среднего роста, худой, достаточно светлокожий для имперца. «Доброго дня в недобрые времена, Михаир», с легким кивком поприветствовал он, говорил спокойно, в доспехах не расхаживал, вообще напомнил скорее аристократа, чем стратега. Эланиус Церт, стратег фракции Империя, 17 уровень, а внешность бывает обманчива, однако, 17 это много, много крови, смерти, победы чужих поражений. Тут, конечно, масштаб иной и ранги должны капать быстрее, но все равно впечатляет. Вы отдохнете или можно поговорить о делах? Можно поговорить о делах, и я отдохну, только присядем. Конечно, вокруг нас засуетились смуглые и чернокожие слуги, подчинявшиеся незримым приказам Эланиуса. Нас проводили в просторный зал, разделенный на части множеством полупрозрачных занавесей и балдахинов. Тут скучали несколько десятков охранников, легионеры и парочка венаторов. Воины в подчинении Эланиуса носили на щитах роспись в виде 2 коней, вставших на дыбы. Каркады с лаймом пробовали, отличная вещь в жару, напиток древних царей, прорекламировал Эланиус. Не пробовал, а царских амбиций через него нельзя наглотаться, не ощутил, усмехнулся стратег, сонно щурясь, обычный, прям слишком, сколько уже таких аристократов я видел в столице, шутливые, вечно чуть скучающие, умеющие красиво болтать и плавно двигаться. Люди, рожденные, чтобы ощущать себя выше остальных даже в присутствии великанов. Как война, с переменным успехом, обтекаемо ответил Аланиус. Петри завяз на осаде Масины, врата Сиевда мощнейшая твердыня, Бершат кишит кочевниками. Что я могу сделать прямо сейчас? Отдохнуть, улыбнулся Аланиус. Выслушать меня и самостоятельно решить, мы равны, я не отдаю вам указаний, а кто-то кроме сената и императора отдает, если нет, то интересная ситуация получается, набрать 15 рангов на севере, прервал мои раздумья Аланиус, там, действительно, была большая война, была, и, возможно, еще будет, учитывая наличие сердца, существует старое мнение о том, что выбор способности на 15-м ранге зависит от личной веры в решающий элемент войны, заявил стратег. Те, кто выбирает золотые души, верят, что победу приносит лучшие из воинов непосредственно на поле боя, их отвага и воля. Это правда хорошо работает в масштабах небольшого конфликта. Проницательность приятна тем, кто считает главными события, предшествующие самим сражениям. Подготовка, оценка сил врага, диверсии, разведка. Я из таких, а что до меня, время великих дел. Вы из тех, кто ценит и понимает значение масштаба. Такие стратегии комфортно чувствуют себя во главе больших армий. Но, честно, я был удивлен, когда узнал о вашем выборе. Учитывая события на севере, ставил на проницательность. Ага, диверсии я там, конечно, наворотил много, но решил все именно масштаб. Осада Кринтерна была большой дракой. А что до четвертой способности, выбирая судьбу, самая редкая из всех, ее сложно реализовать на короткой дистанции, но чем выше ранг, тем больше полезный эффект, и многие ли выбирать судьбу, не особенно, я лично слышал об одном человеке на этой войне, на нашей стороне, на стороне врага, Ксирион, называемый мятежниками великим, даже так, приходилось с ним сталкиваться, почти всем нам приходилось, мрачно ответил Аланиус. Этот человек обладает неприятной особенностью появляться везде и в самый неподходящий момент. Он не сидит где-то там в золотом дворце, а постоянно ищет сражения. Нет сражения, пойдет в рейд. Кочевник по рождению. И вы его еще не подстерегли с таким поведением. Он не глуп, силен и окружен множеством великих. Великих воинов, магов, следопытов. Наверное, даже конюх у него какой-нибудь легендарный герой. Шат сейчас это не земли, люди или история. Шат теперь это Ксирион лично, он его воплощение, символ, дух, фарн, как говорят шатдинцы. В этом главная слабость врага, но в этом и их сила. Пока он жив, угли восстания будут тлеть. Интересно, почему вместо меня анонимный доброжелатель не послал за Ксирионом своего дружка-супердемона? Наверное, есть на это причины и очень даже серьезные. У Аланиуса вдруг начал дергаться левый глаз. Странно даже. Нервный тик сильно выбивался из его спокойно расслабленного образа. «Где я сейчас могу быть полезнее? Какая точка самая горячая?» «Масина» и «Бершат», затянувшаяся осадой кусок голых степей. «Есть еще морское направление и даже не одно, но корабли. К ним нужно долго привыкать. Я бы советовал Масину. А куда собираетесь вы? Я уже на своем месте», усмехнулся Аланиус.